Глава 23. Великий бал у сатаны. Полночь приближалась, пришлось спешить. Маргарита смутно видела что-нибудь. Запомнились свечи и самоцветный какой-то бассейн. Когда Маргарита стала на дно этого бассейна, Гелла и помогающая ей Наташа окатили Маргариту какой-то горячей, густой и красной жидкостью. Маргарита ощутила соленый вкус на губах и поняла, что ее моют кровью. Кровавая мантия сменилась другой, густой, прозрачной, розоватой, и у Маргариты закружилась голова от розового масла. Потом Маргариту бросили на хрустальное ложе и до блеска стали растирать какими-то большими зелеными листьями. Тут ворвался кот и стал помогать. Он уселся на корточки у ног Маргариты и стал натирать ей ступни с таким видом, как будто чистил сапоги на улице. Маргарита не помнит, кто сшил ей из лепестков бледной розы туфли, и как эти туфли сами собой застегнулись золотыми пряжками. Какая-то сила вздернула Маргариту и поставила перед зеркалом, и в волосах у нее блеснул королевский алмазный венец. Откуда-то явился Коровьев и повесил на грудь Маргариты тяжелое в овальной раме изображение черного пуделя на тяжелой цепи. Это украшение чрезвычайно обременило королеву. Цепь сейчас же стала натирать шею, изображение тянуло ее согнуться. Но кое-что вознаградило Маргариту за те неудобства, которые ей причиняла цепь с черным пуделем. Это та почтительность, с которой стали относиться к ней Коровьев и Бегемот. «Ничего-ничего-ничего», — промотал Коровьев у дверей комнаты с бассейном. «Ничего не поделаешь. Надо. Разрешите, королева, дать вам последний совет. Среди гостей будут различные, ох, очень различные, но никому, королева Марго, никакого преимущества. Если кто-нибудь не понравится, я понимаю, что вы, конечно, не выразите этого на своем лице. Нет, нельзя подумать об этом. Заметит в то же мгновение. Нужно полюбить его, полюбить, королева. Старицей будет вознаграждена за это хозяйка бала. И еще не пропустить никого. Хоть улыбочку, если не будет времени бросить слово, хоть малюсенький поворот головы, все что угодно, но только не внимание. Нет, этого захереют. Тут Маргарита в сопровождении Коровьего и Бегемота шагнула из бассейна и в полную темноту. «Я!» — шепнул кот. «Я дам сигнал!» «Давай!» — ответил в темноте Коровьев. Пронзительно взвизгнул кот. И тотчас Маргарита вскрикнула и на несколько секунд закрыла глаза. Бал упал на нее сразу в виде света, вместе с ним звука и запаха. Уносимая под руку Коровьевым, Маргарита увидела себя в тропическом лесу. Красногрудые зеленохвостые попугаи цеплялись за лианы, перескакивали по ним и оглушительно кричали: «Я восхищен!» Но лес быстро кончился, и его банная духота тотчас сменилась прохладою бального зала с колоннами из какого-то желтоватого искрящегося камня. Этот зал, так же, как и лес, был совершенно пуст, и лишь у колонн неподвижно стояли обнаженные негры в серебряных повязках на головах. Лица их стали грязно-бурыми от волнения, когда в зал влетела Маргарита со своей свитой, в которой откуда-то взялся Азазелла. Тут Коровьев выпустил руку Маргариты и шепнул: «Прямо на тюльпаны». Невысокая стена белых тюльпанов выросла перед Маргаритой, а за нею она увидела бесчисленные огни в колпачках, и перед ними белые груди и черные плечи фрачников. Тогда Маргарита поняла, откуда шел бальный звук. На нее обрушился рев труп, а вырвавшийся из-под него, взмыв скрипок, окатил ее тело, как кровью. Оркестр, человек в полтораста, играл полонез. Возвышавшийся перед оркестром человек во фраке, увидев Маргариту, побледнел, заулыбался и вдруг взмахом рук поднял весь оркестр. Не на на мгновение, не прерывая музыки, оркестр стоя окатывал Маргариту звуками. Человек над оркестром отвернулся от него и поклонился низко, широко разбросив руки, и Маргарита, улыбаясь, помахала ему рукой. «Нет, мало, мало!» — зашептал Коровьев. «Он не будет спать всю ночь. Крикните ему: «Приветствую вас, король вальсов!»» Маргарита крикнула это и подивилась тому, что ее голос, полный как колокол, покрыл вой оркестра. Человек от счастья вздрогнул и левую руку приложил к груди, правой продолжая махать оркестру белым жезлом. «Мало, мало!» — шептал Коровьев. «Глядите налево, на первые скрипки, и кивните так, чтобы каждый думал, что вы его узнали в отдельности. Здесь столько мировые знаменитости. Вот этому, за первым пультом, это Вьетнам. Так, очень хорошо. Теперь дальше». «Кто дирижер?» — отлетая, спросила Маргарита. «Иоганн Штраус!» — закричал кот. «И пусть меня повесят в тропическом лесу на лиане, если на каком-нибудь балу когда-либо играл такой оркестр. Я приглашал его. И заметьте, ни один не заболел и не отказался, ни один». В следующем зале не было колонн. Вместо них стояли стены красных, розовых, молочно-белых роз с одной стороны, а с другой — стена японских махровых камелий. Между этими стенами уже били, шипя фонтаны, и шампанское вскипало пузырями в трех бассейнах, из которых первый был прозрачно-фиолетовый, второй — рубиновый, третий — хрустальный. Возле них метались негры в алых повязках, серебряными черпаками наполняя из бассейнов плоские чаши. В розовой стене оказался пролом, и в нем на эстраде кипятился человек в красном с ласточкиным хвостом фраке. Перед ним гремел нестерпимо громко джаз. Лишь только дирижер увидел Маргариту, он согнулся перед нею так, что руками коснулся пола, потом выпрямился и пронзительно вскричал «Аллилуйя!». Он хлопнул себя по коленке раз, потом накрест по другой два, вырвал из рук крайнего музыканта тарелку, ударил ею по колонне. Улетая, Маргарита видела только, что виртуоз джаз-бандист, борясь с полонезом, который дул Маргарите в спину, бьет по головам джаз-бандистов своей тарелкой, и те приседают в комическом ужасе. Наконец вылетели на площадку, где, как поняла Маргарита, ее во тьме встречал Коровьев с лампадкой. Теперь на этой площадке глаза слепли от света, льющегося из хрустальных виноградных гроздьев. Маргариту установили на место, и под левой рукой у нее оказалась низкая аметистовая колонка. «Руку можно будет положить на нее, если станет очень трудно», — шептал Коровьев. Какой-то чернокожий подкинул под ноги Маргарите подушку с вышитым на ней золотым пуделем, и на нее она, повинуясь чьим-то рукам, поставила, согнув в колени, свою правую ногу. Маргарита попробовала оглядеться. Коровьев и Азазелла стояли возле нее в парадных позах. Рядом с Азазеллой еще трое молодых людей, смутно чем-то напомнивших Маргарите Абадонну. В спину веяло холодом. Оглянувшись, Маргарита увидела, что из мраморной стены сзади нее бьет шипящее вино и стекает в ледяной бассейн. У левой ноги она чувствовала что-то теплое и мохнатое, и это был бегемот. Маргарита была в высоте, и из-под ног ее вниз уходила грандиозная лестница, крытая ковром. Внизу, так далеко, как будто бы Маргарита смотрела обратным способом в бинокль, она видела громаднейшую швейцарскую с совершенно необъятным камином, в холодную черную пасть которого мог свободно въехать пятитонный грузовик. Швейцарская и лестница, до боли в глазах залитая светом, были пусты. Трубы теперь доносились до Маргариты издалека. Так простояли неподвижно около минуты. «Где же гости?» — спросила Маргарита у Коровьева. «Будут, королева, будут, сейчас будут. В них недостатка не будет. И право, я предпочел бы рубить дрова вместо того, чтобы принимать их здесь, на площадке». «Что рубить дрова?» — подхватил словоохотливый кот. Я хотел бы служить кондуктором в трамвае, а уж хуже этой работы нет ничего на свете».